Эрнст Теодор Амадей Гофман. Крошка Цахис по прозванию Циннобер. Глава первая. Маленький оборотень, великая опасность, грозившая пастырскому носу, как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Роза Бельверде попала в приют для благородных девиц. Недалеко от приветливой деревушки у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле, лежала бедная оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобирала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть, и настал конец ее неутешному горю. Все же она вскоре собралась силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащилась на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко сетовать. «Неужто?» — жаловалась она. «Неужто только я, да бедняга муж мой, должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтобы утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье завернуло к нам, и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дома один сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и дабы мера нашего горя была исполнена, Бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревни. Ко дню святого Лаврентия малому минуло 2,5 года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками, и вместо того, чтобы говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уродец, словно 8-летний здоровяк. Да только все это ему впрок не идет. Боже, смиловись ты над ним и над нами. Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую? День ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек. Ах, когда б мне только умереть! И тут несчастная принялась плакать и стенать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем, и она, обессилев, заснула. Бедная женщина по справедливости могла плакаться на мерзкого уродца, которого родила 2,5 года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше 2 пядей ростом ребенок, лежавший поперек корзины. Теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, вглядевшись попристальнее, можно было приметить длинный острый нос, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, что вместе с морщинистыми, совсем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького Альрауна. И вот, когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фройлин фон Розеншон, канонисса близлежащего приюта для благородных девиц, возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна. «Праведное небо!» — воскликнула она. «Сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил. Голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие. Ах, когда бы могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и неложно употребить на то, чтобы отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а, быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим богатство не суждено. А кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана, он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и чем больше перепадает ему, тем беднее он становится. Но я знаю, больше, чем всякая нужда, больше, чем всякая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет. Но, быть может, ему удастся помочь иным образом. Тут фрейлина опустилась на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фрейлин за палец. Но она сказала: «Успокойся, успокойся, майский жучок», и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью от лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и, наконец, крепко уснул. Тогда фрейлин Розеншон осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась. Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина. «Э?» — воскликнула она. «Сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон! Однако солнце на закате, пора домой!» Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула: «Цахис! Крошка Цахис! Да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахис! Крошка Цахис! Как пошли бы тебе эти локоны, когда бы ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди сюда, поди, лезь в корзину!» Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахис стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал: «Мне неохота,